ты же выписывал. Так точно, я, пожал плечами Таран. Насколько могут углубляться, до 5, то есть, до 4,5 километров, учитывая опасную обстановку на границе. А девочка залезла, считай, что на границу, покачал головой Шарипов. И ее следует наказать, пожал я плечами, припоминая, что за такой проступок, допущенный в первый раз, следует предупреждение. Ивановы испуганно уставились друг на друга. Потом отец прижал Наташу к груди, погладил по волосам. Накажем, улыбнулся мне Таран. Гражданка Иванова. Да, глянула на него Наташа с немым вопросом в глазах. Вам выносится предупреждение. Впредь больше не углубляйтесь в приграничную территорию свыше пределов, положенных согласно пропуску. Конечно, конечно, больше не углубиться. Торопливо заверил Тарана отец Наташи. Я за нее ручаюсь. Лично прослежу, чтобы не безобразничала. Ну и отлично, вздохнул Таран, можете быть свободны. Иванов схватил Наташу за руку и торопливо увел ее вон из канцелярии. У дверей раскланялся всем офицерам и многократно поблагодарил. Очень хорошо, что ты с этим разобрался, Таран, сказал особист, да только меня совсем не девчонка интересует. Шарипов глянул на меня из-под лобья. Таран, напротив, опустил усталые глаза. Меня интересует, к кому девчонка пришла. Она явно врет, что просто заблудилась. Тут дело в другом, в каком-то горе женихе, и он, этот жених, из личного состава вашей заставы, продолжил особист и обратился ко мне, рядовой Селихов, я, может, ты чего знаешь по этому поводу, а, поделись-ка с нами полезной информацией, глава 2, не могу знать, товарищ капитан, ответил я суховато, чего ты не можешь знать, пробурчал недоверчиво особист, не могу знать, почему гражданка Иванова нарушила предписание ее пропуска, товарищ капитан. Особист скривился, нахмурил брови, потом глянул на Тарана с немым вопросом. Шеф пожал плечами, не знаю, мол, скажи мне, Саша, продолжил особист, у тебя как, невеста есть, нету, товарищ капитан. Хорошо, улыбнулся как-то по-доброму Шарипов, невесты бывают разные. По моему личному опыту они очень не любят дожидаться женихов из армии. Хорошо, что в этом отношении ты свои душевные дела обезопасил. При всем уважении я не понимаю, к чему вы клоните, сказал я лукаво, в общем-то, и так все понимая. Ну вот скажи мне, продолжил Шарипов, вздохнув, зачем молодой девице бежать ночью, в такую погоду на границу, чего она там ищет, ну уж не гербарий собирать, из опавших-то листьев, не могу знать, а я знаю, и я уже говорил, что единственное, из-за чего девица может пуститься во все тяжкие, это молодой парень, в нашем случае, солдат, а ты понимаешь, что будет, если окажется, что один из ваших, вместо исполнения боевой задачи, будет миловаться с девчонкой. Я прекрасно знаю правила несения пограничной службы, товарищ капитан, пожал я плечами. Это похвально, рядовой Селихов, очень. Значит, ты должен понимать, о чем я тебе тут уже битый час толдычу. Если вы намекаете на то, товарищ капитан, что Иванова ходила ко мне, то это не так. Кроме того, я не могу знать, ходила ли она к кому-нибудь из личного состава заставы. Особист помрачнел. Было видно, что разговор начинает действовать ему на нервы, но Шарипов пока держится. «Саша», — вздохнул он, — «вот опять ты за свое. Мы же оба знаем, что коллектив у вас тут маленький, что все друг про друга знают. В таком случае, товарищ капитан, я тем более заявляю, что ни к кому из личного состава гражданка Иванова не ходит». Шарипов скривился в недоверчивой и очень вымученной улыбке. «Какой уверенный ответ, товарищ Селихов, раз уж вы утверждаете, что у нас все про всех все знают», — отчеканил я, — ответ кажется мне вполне логичным. «Потому что я не знаю ни одного солдата, кто бы встречался с гражданкой Ивановой или любой другой девушкой в романтических целях, тем более при выполнении боевой задачи по охране границы. Или же ты просто не хочешь рассказывать», — стал раздражаться Шарипов. «Потому что покрываешь этого безответственного лоботряса. Если вы мне не верите, товарищ капитан, вызовите на беседу весь личный состав. Не думаю, что вы узнаете что-то новое от них. Признаться, я совершенно не представлял, чем могла заниматься Наташа у пограничной тропы. Не знал и искренне надеялся, что Шарипов ошибался. Не представлял я также, действительно ли никто из наших не расколется, если особист решит допрашивать всех. Да только я понимал, что, учитывая обстоятельства, вряд ли он будет заниматься такой фигней. У него сейчас явно есть дела поважнее. Оставалось лишь надеяться, что мой нахальный и уверенный тон сработает на Шарипова. Селихов, строго крикнул Таран, вы что, позволяете себе учить капитана, как нести службу? Я удержался от того, чтобы хмыкнуть. Слова эти явно предназначались именно Шарипову, а не мне. Тихо-тихо, Толя, успокоил Шарипов шефа. Потом хмыкнул и сказал мне, Мурый, значит, загордился, что ли? Раз уж в первый день взял духа, думаешь, можешь дерзить офицерам? При всем уважении, я не люблю необоснованных обвинений, товарищ капитан. Они выводят меня из себя. Мурый, да еще и гордый. Особист откинулся на спинку стула, положил локоть на стол Тарану. Хочешь, Саша, я расскажу тебе одну притчу, древнюю, мне ее еще мой дедушка рассказывал. Шарипов заглянул мне в глаза из-под вальяжно полуприкрытых век. Я промолчал. Давным-давно жил-был в горах один молодой человек по имени Укап. Был он настолько сильный, что умел одним махом перепрыгивать ущелья и за раз мог поднять с десяток овец. Мы с Тараном мельком переглянулись. Шеф устало закатил глаза. Так его и звали соплеменники. Силач Укап, продолжал особист. Укап был добрым юношей и помогал всем в своем кишлаке. То в одиночку наведет переправу через реку, свалив вековой дуб, то отобьет овцу уста и волков голыми руками, то наклонит высокую ветку груши к самой земле, чтобы женщины могли сорвать самые сочные плоды с ее вершины. Я снова удержался от того, чтобы хмыкнуть, и опять мельком глянул на Тарана. Тот, кажется, даже заслушался, подняв взгляд к беленому потолку канцелярии. А может быть, просто заскучал. По его виду сложно было точно понять, что испытывает сейчас шеф. Однажды старик попросил Укаба оказать ему одну услугу, с видом древнего аксакала, продолжал Шарипов свое повествование. Большая скала росла на земле старика и бросала тень на его виноградники. Старик попросил, чтобы Укаб сдвинул скалу, и полуденное солнце могло греть виноградные гроздья, наполняя их соком. И знаешь, что сделал Укаб? Что? С интересом спросил вместо меня Таран, развеяв все мои сомнения относительно себя. Сдвинул, обернувшись к шефу, пожал плечами особист, да только обоссался от натуги. Причем на глазах у всего племени. И знаете что? Теперь особист глянул на меня с каким-то значением во взгляде. С тех пор его больше не называли силач Укап. Его прозвали Укап мокрые штаны, и на силу его всем стало глубоко плевать. Интересная мораль у этой басни, пожал плечами Таран. Шарипов, при этом, невозмутимо продолжил, хотя его никто не просил. Так что, Селихов, знай, все твои достижения очень легко перечеркнуть одним необдуманным поступком. То же относится и ко всему личному составу заставы. С этими словами особист зыркнул на Тарана. Разрешите и вам, товарищ капитан, рассказать кое-что. Только не притчу, а анекдот, сказал я с доброй улыбкой. Шарипов явно удивился и приподнял чернявые брови, снова обернулся к Тарану. Тот пожал плечами. «Ну что ж, разрешаю», — сказал особист. «Приходит офицер особого отдела к венерологу». «Селихов». Таран аж подскочил. На мгновение в канцелярии повисла тишина, а потом ее разорвал громкий смех Шарипова. Таран даже застыл от удивления, потому что Шарипов расхохотался даже от первой строчки. Закончив смеяться, особист тяжело вздохнул, утер слезу. «Еще и смелый. Я бы даже сказал, безрассудно смелый. Виноват». «Товарищ старший лейтенант», — сказал я шефу и тут же обратился к Шарипову. «Но если уж надо вам меня наказать, накажите хотя бы за анекдот, не так обидно будет». Шарипов задумался. Потом внимательно, с прищуром, посмотрел мне в глаза. «Стоишь на своем, Селихов, не ломаешься, не боишься. Неужто и правда не к тебе она пришла, не ко мне, товарищ капитан?» «Ладненько», — Шарипов глянул на часы, встал, «пора мне». Этих еще в отряд вести, нарушителей. Дослушал бы твой анекдот, Саша, да некогда. Ты, Селихов, его товарищу лейтенанту расскажи, а он потом мне расскажет. Очень уж интересно стало. После особист попрощался, отдал честь и вышел из канцелярии. Таран устало опустился на свое место. Селихов, ты чего, вообще бесстрашный? Недовольно спросил он. Виноват, товарищ старший лейтенант, злит, когда пытаются навесить лишнего. Сказал я безэмоционально, да еще и ни за что. Повезло тебе, что это Шарипов, у него хоть чувство юмора есть. Будь тут Сорокин, он бы, наверное, из себя вышел от такого твоего анекдота. Я молча пожал плечами. Таран выглянул в окно, посмотрел, далеко ли отошел особист. Потом сказал, Ты мне давай, не зли их больше, слушаюсь. Потом шеф недоверчиво поджал губы. Давай между нами, Саша. Знаешь, к кому Наташка ходила? Обещаю, не выйдет это за стены заставы. Разберемся на месте. Не могу знать, товарищ старший лейтенант. Он вздохнул. Потом вдруг добавил. Набрехал тебе Шарипов. А чем? Не было никакой истории про сержанта и его невесту на четвертой заставе. Это он выдумал. Наверное, чтобы вас с Наташкой напугать. Я в то время как раз служил там замполитом. Ни о чем подобном и слыхом не слыхивал. Не получилось ему нас напугать, ответил я ему спокойно. И хорошо, ладно, свободен. Я направился было к выходу, но Таран меня остановил. Селихов, я обернулся я. А чем анекдот-то закончился? Когда я вышел из расположения, увидел занятную картину. Ворота заставы отворили на полную. У УАЗика, на котором, видимо, приехал Иванов за Наташей, толпились солдаты. Водительскую дверь раскрыли настежь, и внутри сидел сам геолог, о чем-то говорил с парнями. «Саша, ты же Саша?» «Да», вдруг услышал я Наташин голос, обернулся. Девушка накинула капюшон своего комбинезона и шла откуда-то со стороны питомника. Ее сопровождал улыбавшийся девушке нарыв. Щерился сержант во все 32. «Спасибо вам, что собак показали», вежливо сказала ему Наташа. «Да ни за что», обрадовался такой вежливости нарыв. «Разрешите, пожалуйста, поговорить с товарищем Селиховым. Мне надо, а скоро домой ехать». Улыбку тут же как ветром сдуло с лица нарыва. Он поправил шапку, одернул бушлат. «Да, конечно. Кроме того, у меня там дела». С этими словами нарыв быстро пошел к расположению. Напоследок бросил мне завистливый взгляд. «Ничего, что я так сразу, на ты?» спросила Наташа. «Ничего, ты не уехала еще?» «Нет, папе машину из отряда дали, а она на ладан дышит. Там давно с аккумулятором были проблемы, а сейчас все вылезли. Вот и не завелась наша ласточка. Жду теперь». Наташа приблизилась, отвела глаза. Я видел, что она колеблется и хочет что-то сказать. Потом, наконец, решилась. «Я извиниться хотела», сказала она. «За что? Ну, когда меня задержали, я тебе всякого наговорила. Невежливо это было. Ты ж не виноват. Просто исполнял свои обязанности. Тут моя вина больше». Наташа улыбнулась, заглядывая мне в глаза. Кожа ее лица в свете заставских фонарей казалась медово-желтоватой. «Тогда я тоже прошу прощения», улыбнулся я в ответ. «За что же? Знаю я, кого задерживаю, сделал бы это поделикатнее». Наташа рассмеялась. «Да нет-нет, все хорошо, я даже не ушиблась». Она вдруг как-то сконфуженно замолчала, потом все же решилась заговорить. «А еще я хотела сказать спасибо». «А это за что?» хмыкнул я. «Ну как же, ты мне сначала очень не понравился. Даже так, я была на тебя очень зла, а потом увидела, что ты меня пытаешься защитить от начальства. Это было неожиданно. Ну, тебя все равно поругали и вынесли предупреждение. За дело», кивнула девушка. «А что ты делала так близко к границе?» в лоб спросил я. Она на мгновение замялась. Взгляд у Наташи сначала был привычно открытым и душевным, даже немного озорным, но вдруг изменился. Девушка смутилась и опустила глаза. «Придется рассказать. Этому сержанту я не решилась. А тебе?» Наташа прыснула как-то растерянно. «Папа теперь точно будет за мной приглядывать. Ускользнуть от него больше не получится. Ты не первый раз ходишь по приграничной полосе», догадался я. «Не первый», она вздохнула. «Обычно я хожу днем, а сегодня пришлось помогать отцу, и я не успела сходить в лес, да больше и не схожу. Поэтому и я хочу попросить тебя о помощи». «Какой? Там ничего такого. И ребят своих попроси помощь, если не сложно. Надо каждый день ей что-то съедобное приносить, а то зимы не переживет. Только офицерам не рассказывай. Подумают еще, что у уважаемого геолога Иванова дочка с ума спятила». Наташа мялась. Вроде бы она и хотела мне рассказать все в лоб, и в то же время стеснялась. Решила, видимо, что тогда я подумаю о ней чего-то не того. Да только я знал, что думать, и даже мало-помалу догадывался, о чем идет речь. «Кто не переживет?» совершенно невозмутимо спросил я. «И, раз!» крикнули хором бойцы, расталкивая УАЗик. Мы с Наташей почти разом глянули на машину. Солдаты пытались раскачать ее, чтобы направить в горку. УАЗик поддался, покатился под их усилиями. Потом он задрожал и завелся. Выкатился немного за ворота заставы. Из кабины выпрыгнул Владимир Ефимович. «Наташа, поехали!» — крикнул он. «Сейчас, поехали, я тебе говорю. Не пререкайся, пожалуйста». Наташа вздохнула и зашагала к папе, но, обернувшись ко мне, быстро заговорила: «Там, где ты меня поймал, но немного правее и выше, под большим орехом увидишь нору, она там живет, ей совсем чуть-чуть еды надо. Пожалуйста, хоть чего-то приносите, но чтоб каждый день». «Хорошо», — ответил я. «Наташа», — сердито позвал Иванов. «Бегу-бегу. Пока, Саша, может, еще свидимся. И спасибо, что согласился». Я с улыбкой проводил Наташу взглядом. Она юрко прыгнула на переднее пассажирское, и УАЗик тяжело тронулся, разгоняя желтым светом фар окружающую темень, а потом он уехал. Еще некоторое время я слышал скрип его грубой подвески, а потом все стихло. Часовой закрыл ворота. Да, супруга моя и через много лет так и не изменилась. Несмотря на сильный характер, сердце у нее всегда было мягкое. Не могла она никого оставить в беде. Ну вот, не смогла и в этот раз. «Чего ты взял там для Муськи?» — спросил я у Васи Уткина, шагающего следом. «Тут у меня лепешка». Уткин на ходу стал рыться в подсумке и еще немного сала у Гей выпросил. «Хорошо». Миша Глушка, шедший перед нами по пограничной тропе, внимательно оглядывался. Потом замедлил шаг, поправил на плече автомат. На следующем боевом расчете меня определили в наряд. Рабочая группа. Всю ночь шел дождь, и на 15-м участке затопило КСП. Система, исследовал полоса, в этих местах шли по низине, между широкими, но невысокими холмами. Грунтовые воды поднялись после обильных осадков и вышли на поверхность. Следовало восстановить контрольно-следовую полосу, отвести воду там, где это было возможно сделать вручную. Вот и отправились мы, вчетвером. Я, Мишка Глушка, Вася и Марат Сагдиев. Все вооружены не только автоматами, но и лопатами, тяпками и граблями. Сагдиев был обладателем нагрудного знака «Отличник погранвойск», чем очень гордился. К слову, именно Марат вел нас в качестве старшего наряда. «Вот непоседливая какая девчонка», — хмыкнул Миша, «где Наташка Иванова умудрилась найти себе такого питомца. Она мне не рассказала», — улыбнулся я, «только и успела, что попросить ее подкармливать, а то не перезимует. Даже не знаю, какая муха ее укусила, ходить на границу за такой глупостью», — причитал немного гнусавым голосом Сагдиев, «чего у нее, у молодой девчонки, занятий других, что ли, нету. Как в голову себе чего втемяшит, так не разубедишь», глядя на гладкое, словно серое шерстяное покрывало, «небо», — сказал я, «больно долго ты ее знаешь, чтоб так судить», — рассмеялся Мишка Глушка. «По ней сразу видать», — отшутился я, «кто еще ночью, по такой погоде, попрется на границу». Ну, не сиделось ей у теплой печки, Миша застегнул бушлат под самое горло, поправил шапку, а я б, на ее месте, посидел. «Ну вот и дошли», — сказал я, осматривая лопнувшие, но снова спаянные нити системы, где мы брали нарушителей. «Ну, я погнал. Вася, давай припасы. Беги, подождем», — буркнул Сагдиев и закурил. Потом, прищурившись, он уставился на мутный диск солнца, проглядывавший сквозь тонкие облака. Бегом я прошел немного вперед, свернул на насыпь к системе связи. Продрался сквозь сухую колючку, оберегая лицо. Отсюда пройти нужно было совсем немного, метров 50. Взобравшись на насыпь, я попал в небольшой лесок, стал быстро двигаться к нужному мне дереву, большому голому от листьев ореху, что потянулся своей раздвоенной кроной к небу. Под ним и была нора. Я обошел большое корневище сзади. Пришлось двигаться тихо, чтобы не побеспокоить хозяйку логова. Когда нашел лаз, опустился к нему. Между толстыми корнями в земле зияла неширокая дыра. Ребята говорили, что вчера оставили хозяйке немного хлеба. Теперь его не было. Видимо, как только пограничники ушли, зверь вышел наружу и унес подарок от людей себе домой. Я полез в подсумок, достал заранее заготовленные Васей Уткиным кушанья, аккуратно положил недалеко от норы и тут же удалился. Сначала я подумал просто уйти, но потом засел за ближайшим можжевельником. Решил минутку понаблюдать. Вдруг покажется, нору отсюда было почти не видно, но если кто-то выйдет наружу, я это замечу. К счастью, ждать пришлось недолго. Я увидел робкое копошение у корней. Из норки показался черный продолговатый носик. Он застыл, нюхая воздух. Муська чувствовала мое присутствие, опасалась выходить. Однако желудок быстро поборол нехитрый звериный разум, и уже спустя мгновение большая лиса выбралась из норы почти полностью. Снова принюхалась и глянула прямо на меня. Чутко замерла на месте. Глава 3. Я затаил дыхание, боясь любым шорохом спугнуть внимательную лисицу.

проходи». Мы с Уткиным вошли в небольшую комнатку. Тут набилось человек 10 пограничников. Все стояли в тесноте, внимательно следили за тем, что происходило у дальней стены. Никто из парней даже не обернулся на нас с Васей. «Отвечай, на кой черт ты это сделал?» — кричал на Семипалова сержант Мартынов. «Их обоих я не видел за широкими спинами парней, потому протиснулся дальше, туда, где чинили самосуд над Богданом. Когда я пробился к ним, увидел, что Семипалова приперли к стенке. Мартынов держал его за грудки. Богдан же виновато опустил глаза, боялся смотреть в лицо сержанта. «Чего молчишь, падла?» — зло рыкнул на него сержант. «А, зачем Булата отпустил? Ну, поддакнул кто-то, на кой ляд? А если б он кого на заставе задрал?» «Да, у Булата ж крыша поехала. Если б кинулся...» Семипалов не спешил отвечать. Он только испуганно сутулился и жался к стене. «А на черта ты подсадил к пальме радара?» Не отступал Мартынов. «А чего она кусается?» Только и смог пробурчать Богдан. «Не место ей на границе. Пусть щенят рожает, сучий сын!» Гневно раздул ноздри Мартынов. «Я тебя сейчас так отделаю, что уже никогда кусаться не сможешь. Из-за тебя всю заставу почем зря почти 2 часа гоняли. Из-за одного тебя. А потом еще, из-за этого всего будут заставу трясти. Ну, а если особисты узнают, будет как в прошлом году?» «Узнают, обязательно узнают, если пальма скотная сделается. Где этот сучек?» Вдруг закричали от входных дверей. Я обернулся. Злобный как черт нарыв, только вернувшийся от шефа, быстро пошел к Семипалову и Мартынову. Пограничники расступались перед ним, видя искаженное настоящей яростью лицо инструктора. Нарыв, красный как рак, сходу кинулся к Богдану, схватил за одежду, отволок его от сержанта Мартынова. «Ты, скотина, знаешь, что меня из-за тебя теперь посадить могут?» Гневно заревел нарыв. «Тебя кто, суку такую, просил лезть к собакам?» Семипалов, прижатый к сапожным полкам, зло глянул на нарыва. «Надо было лучше свою псину воспитывать, товарищ сержант!» — выпалил Богдан. «Ах ты, мразь!» — зашипел нарыв и схватил его за грудки. «Сейчас я тебя разукрашу!» Он замахнулся на солдата. Семипалов испуганно закрылся руками. Я среагировал мгновенно. Подскочил, одной рукой вцепился инструктору в предплечье. Все в сушилке ахнули. «Слава!» — спокойно сказал я. «Не надо, Богдан еще свое получит, ты только не усугубляй». Нарыв медленно обернулся, злым взглядом уставился мне прямо в глаза. «Селихов», — неприятно искривил он губы, произнеся мою фамилию, — «ты на кой черт не в свое дело лезешь?» Глава 4. «Это мое дело», — возразил я холодно, — «так же как и дело всех на заставе. Если ты ему сейчас морду набьешь, всем нам хуже будет». «Да куда ж еще хуже», — прошипел нарыв. «Мне, сука, срок грозит. Пусти». «Так и знай, Слава», — я заглянул нарыву в глаза, — «я тебе бить его не дам». «Пусти», — сказал. «Нет». В глазах нарыва пуще прежнего забегали злые искорки. «Защитничек, значит, нашелся», — угрожающе протянул он сквозь зубы. «Решил заступиться за этого подонка? Попробуешь ударить, не посмотрю на звание. Так и знай, Слава». «Да пошел ты». Нарыв внезапно кинулся на меня. Он попытался схватить меня за ворот хабе, но я тут же вцепился ему в руку, выкрутил запястье так, что он аж застонал. В следующее мгновение сержант Мартынов набычился, подступил ко мне, чтобы ударить. Боковым зрением я видел, как трое или четверо погранцов тоже шагнули в мою сторону, но на их пути внезапно возник Вася Уткин. Вася был высок и крепок, только молодое лицо, на котором еще читались кругловатые детские черты, выдавали в нем 18-летнего пацана. Телом он был крепче почти всех, кто служил на заставе, а рукопашный бой Вася всегда сдавал в учебке на отлично. «Кто кинется на Сашку?» — угрожающе низким басом начал Уткин. «Того тут же приземлю. Поняли? Пусти руку!» — провизжал нарыв. «Пусти! Отпущу, Слава, если пообещаешь, что не тронешь Семипалова!» «Кого? Эту мразь? Да я его!» Нарыв не договорил, потому что я сильнее нажал ему на запястье. «Еще 0,5 сантиметра в сторону, и получит инструктор, если не разрыв связок, то сильное растяжение». «Ладно, не трону, только пусти», — стиснув зубы так, что скрипнуло, проговорил нарыв. Я отпустил. Нарыв тут же схватился за запястье. Потом посмотрел на перепуганного Семипалова так, будто собирался просто сжечь рядового заживо одним только взглядом. «Зря ты его защищаешь, Саша», — сказал нарыв тихо. Остальные бойцы застыли вокруг, не зная, что им делать, бросаться на нас с Уткиным или отступить. «Мало вам собак, подавая еще массовую драку?» — Громко сказал всем им я. Нарыв не выдержал моего взгляда и отвел свой. Сухо сплюнул. Смирно. Заорал вдруг прапорщик Черепанов. Внезапно в сушилку ворвались старшина с Тараном и замполитом Строевым. «Чего тут происходит?» — крикнул Таран. «Чего столпились?» Все солдаты, кто был внутри, вытянулись по струнке. Однако Таран сразу понял, в чем дело. Глянул на нас с Семиполовым, Уткиным и Нарывом с Мартыновым, стоящих у сапожной полки. И без того мрачный шеф помрачнел еще больше, чем раньше. Видел я по его взгляду, что понимал ночь заставы. Вспылил он не по-детски. Перегнул палку с воспитательным моментом. Допустил неустанные отношения к Семиполову, а тем самым развязал руки всем остальным солдатам. За это я мысленно ругал начальника еще в тот момент, когда увидел битого Богдана, сошедшего со ступеней расположения. «Прекратить балаган», — сказал шеф строго, — «свободные командиры отделений все ко мне в канцелярию. Сейчас же, остальным, разойтись, выполнять свои обязанности». На этом инцидент в сушилке был исчерпан. Солдаты виновато повыходили в коридор казармы, отправились все по своим делам. «Правильно ли ты сделал, что заступился?» — тихо спросил у меня Уткин, когда все кончилось. «Семиполов то виноват, из-за него всех нас шеф гонял». «Виноват», — согласился я, — «да только это не значит, что его надо толпой бить. Если бы началось, другие, кто позлее, сразу б на Богдана накинулись. Видал, как смотрели? Давай еще к собакам получим на заставе побитого рядового, из-за этого всем проблемы будут. А если б не кинулись, кинулись бы», — сказал я. «Они все озлобленные после того, что Таран затеял. Ни на ком им сорваться, кроме Семиполова. А че, ты раньше мне сказать не мог, а?» — понуро проговорил Таран, подперев голову кулаком. «Да я бы рад», — пожал плечами замполит Строев, «но ты с коня не успел соскочить, как уже всех отправил наряжаться воской бегать туда-сюда». Таран мрачно нахмурился. Сейчас и самому ему казалось, что, наверное, со всей этой тренировкой он перегнул палку. Особенно ясно увидел он свой просчет, когда застал в сушилке парней, чуть было не прибивших Семиполова за его выходку. И потом, как бы это выглядело, Строев пожал плечами. «Или мне надо было прямо на глазах у бойцов тебя осаживать? Возможно, и надо было». «Да уже поздно», — вздохнул Таран. «Хотя даже не знаю, чего хуже, авторитет свой потерять или подорвать дисциплину». Сержанты, которым Строев в присутствии Тарана битый час разжевывал неуместность неуставных отношений в боевой обстановке, уже покинули канцелярию. «Вот и я не знаю», — согласился Строев, «а то, что ты Семиполова ударил, это вообще швах. Вот сержанты теперь что подумают? Учим их уму-разуму, учим. А сами», — говорил я на четряду, — вздохнул Таран, — «не гожусь я в начальнике заставы, импульсивный больно». А он, все упрямился. «Рапорты мои взбо заворачивал. Значит, Давыдов тебе доверяет, раз заворачивает. Если б не доверял, наверное, давно бы перевели. Кажется мне, что сегодня я ему с лихвой поводов дал доверие свое пересмотреть». «Не раскисай, Толя», — нахмурился Строев. «Что это такое, Дима? При самом худшем раскладе, мне за собаку головка будет. Тут не угадаешь. Пойду вместе с Нарывом и Семиполовым в одном эшелоне. Может, еще найдется твой Булат. А Пальма? Одна собака — это не две», — улыбнулся замполит. «Как-нибудь решим». «Решим, тоже мне», — плюнул Таран. «Тебе кто про Семиполова рассказал? А, Дима, Красильников. Вот сучек, а утром, когда опрашивал дежурных, молчал. Испугался», — замполит кривовато пожал плечами, «а когда уехали вы за Булатом, подошел ко мне и сознался. Понял, что настоящая заваруха началась». «Что, все серьезно?» «Просил только никому не говорить, что это он стуканул». «МДА», — протянул Таран. «Только ты его еще не побей», — ухмыльнулся Строев. «Да ну тебя, Дима. Короче, надо пока не афишировать, что случилось. Попробуем решить все своими силами». «Пальму кто абортировать будет?» — горько хмыкнул замполит. «Может, еще не станет она щенная?» «Хе, ну да, не станет. Как же? Давай, Дима, решать проблемы по мере их поступления». Внезапно в дверь постучали. «Да», — громко сказал Таран. Внутрь заглянул дежурный по заставе. «Товарищ старший лейтенант, к вам капитан Сорокин». Лейтенанты переглянулись. В глазах Строева отразились такая тревога и уныние, что Тарану стало не по себе. «Пусть войдет», — ответил Таран дежурному, а когда тот исчез за дверью, тихо добавил: «Тьфу ты, черт его дернул именно сегодня на заставу заявиться». Когда во двор заставы вошел особист Сорокин, мы кололи дрова для заставской печи отопления. Я выпрямился от пня, утер с лба пот и закинул топор на плечо. Пока Уткин собирал нарубленное, я глянул на особиста Сорокина, которого уже встретил дежурный и повел в канцелярию. Подумав, что ничего хорошего визит особиста не несет, я отправился к козлам, на которых парни распиливали ствол акации. Хотел взять себе новое поленце. Интересно, это Сорокин так о собаках оперативно узнал, или приехал по какой-то другой причине? Выбрав полено, я увидел, как топает за новым Богдан Семипалов. Видок у него, конечно, был тот еще. Я бы сказал, в душе солдата преобладало упадническое настроение. Оно и понятно. «Слушай, Саша, подожди», — вдруг сказал он, когда я собирался уже уходить. Я наградил Богдана холодным взглядом. «Спасибо, что заступился», — сказал Семипалов тихо. «Сам не знаю, что на меня нашло. Уже 100 раз пожалел, что выкинул всю эту глупость сегодня ночью». «Ты пожалел, не что выкинул, а что поймали», — сухо ответил я. Семипалов вдруг удивился, вскинул брови. «Видимо, — думал он, — что раз я не дал его побить, так значит стою на его стороне». Он вдруг погрустнел еще сильнее, опустил взгляд, не зная, что мне ответить. «Да у меня вообще жизнь тут наперекосяк», — заблеял он понуро. «Невеста вот, а ты решил и другим ее наперекосяк пустить?» — перебил я Богдана. Семипалов широко и удивленно раскрыл глаза. «Тут у всех невесты, у всех братца-сватья, у всем мамки дома больные». Я сурово заглянул ему в глаза. «Друзья, погибшие на войне, и ничего, служат. Один ты у нас получаешься необычная снежинка, так, Саша?» Замявшись, промямлил Семипалов. «Молись, чтоб с собаками все решилось, Богдан». С этими словами я направился к пню, дрова колоть. Не успел взяться за топор, как увидел дежурного, торопливо бегущего ко мне. «Селихов, Саша», — сказал он, — «шеф к себе вызывает. Давай в канцелярию». Когда дежурный завел меня в кабинет к шефу, тот уже болтал о чем-то с Сорокиным, вальяжно откинувшимся на стуле у стола начзаставы. Как раз на том стуле, где сидел не так давно Шарипов. «Товарищ старший лейтенант, рядовой Селихов по вашему приказанию прибыл. Присаживайтесь, рядовой», — устало сказал Таран, указывая на стул, стоящий у стены под окном. Я взял стул, поставил посреди комнаты и сел. «Товарищ капитан хочет задать вам несколько вопросов, рядовой». Таран глянул на Сорокина с каким-то подозрением во взгляде. К чести шефа, он ничем не выдал своего беспокойства по поводу ЧП с собаками. Лицо его было привычно усталым, пальцы привычно сплетены на столешнице. Ничем не показывал Таран своего беспокойства. «Если вы не против, товарищ лейтенант, я бы хотел переговорить с Селиховым с глазу на глаз», — как-то расслабленно проговорил Сорокин. Таран на мгновение нахмурил брови, но взял себя в руки. Обратился к особисту. «Я думаю, в этом нет никакой необходимости. Обычно я всегда присутствую во время подобных бесед. Вы можете не стесняться, товарищ капитан, открыто говорить, что думаете и хотите узнать. Я настаиваю». Теперь Таран уже не скрывал своего недовольства. «Разрешите узнать, в чем причина такой секретности? Я знаю о своем личном составе все. С тем же успехом вы можете поговорить лично со мной, без Селихова». Повторяю, особист выпрямился на стуле, и в его глазах блеснула мрачная раздражительность. «Я бы хотел поговорить с Селиховым один на один, если вы не против. А после мы с вами обсудим мой рапорт». «Рапорт?» Таран вопросительно приподнял бровь. «Рапорт. Я считаю, что на Шамабаде следует провести инспекцию уровня боеготовности сил и средств, особенно учитывая обстановку на границе. Думаю, начальство поддержит мою инициативу». Сорокин хитро ухмыльнулся. «Если, конечно, обсудить рапорт останется время. Наш с Селиховым разговор с глазу на глаз может оказаться довольно длинным. В вашем же присутствии он будет предельно коротким». Таран даже не побледнел, услышав явную провокацию от Сорокина. Держался молодцом, учитывая обстоятельства на заставе. «Товарищ старший лейтенант», — вмешался я, — «разрешите обратиться». «Разрешаю», — бросил Таран, не сводя взгляда с Сорокина. «Я готов поговорить с товарищем капитаном наедине». Таран задумался, глянул на меня, потом подался вперед и опер голову о руки, локтями стоявшие на столе. Вздохнув, встал. «Прошу, товарищ капитан, не задерживайте Селихова слишком надолго. До боевого расчета осталось меньше часа. У нас служба, мы управимся до боевого расчета». Таран надернул китель, взял шапку и вышел из канцелярии. Дождавшись, когда за спиной старшего лейтенанта закроется дверь, Сорокин тоже встал и нахально пересел за стол начальника. Откинулся на стуле, сплетя пальцы на животе. «Да», — протянул особист. «Ситуация у вас тут сложная. Серьезный бой на границе, усиление чуть-чуть запаздывает. Стычки постоянные с духами. Как служится в такой обстановке, товарищ Селихов?» «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Внезапно для особиста сказал я. Сорокина явно заинтересовала моя реакция. Он даже привстал на стуле, устроился поудобнее. «Ну, разрешаю. Не знаете ли вы, почему запаздывает усиление?» «Не знаю, его интерес тут же пропал. Так что, как на заставе себя чувствуете?» «Служим. Нарушителя границы мало волнует, как себя чувствует пограничник». Особист хмыкнул. «Это верно. А вот особый отдел очень даже волнует. Если боец привык к суровому армейскому быту и доволен им, если с сослуживцами взаимоотношения хорошие, это прямо влияет на дисциплину, а как следствие, на боеготовность личного состава». «Отлично чувствую, товарищ капитан», — ответил я сухо. «Что ж, хорошо», — особист задумался на мгновение, добавил. «Скажите, а вы откуда?» «С Кубани». «А я с Дона, в Ростове родился». «Выходит, Селихов, мы с вами, считай, земляки, если только в очень широком смысле. Ну, учитывая, где довелось нам служить, точно земляки», — заключил Сорокин. «Мой дед казаком был, красным, рубал белых в гражданскую. Полагаю, ваш тоже, крестьянин», — буркнул я. «Ну, казак тот же крестьянин, если задуматься», — закрутил Сорокин. «Вон у нас с вами сколько общего, товарищ капитан», — я вздохнул, потому что уже начал уставать от глупых попыток Сорокина вызвать у меня к себе чувство доверия. «Прошу вас перейти к сути разговора. Все же у меня служба». «Да-да, конечно. Я бы хотел поговорить про недавнюю стычку на границе, когда банда Юсуфзы перешла Пяндж. В тот раз ты проявил отличную выучку и бесстрашие, Саша», — внезапно перешел он на «ты». «Я слышал, что Таран отправил рапорт в отряд, чтобы тебя представили к награде. Товарищ старший лейтенант упоминал об этом на боевом расчете. Я уверен, что его рапорта дадут ход». Ничего не ответив, я пожал плечами. «Выходит, ты в одиночку и без оружия отвлек духов, чтобы дать наряду скрыться. Да еще и в первый же выход на границу. Признаюсь, я не припомню, чтобы кто-то из молодых раскрылся в такой короткий срок. Это достойно восхищения. Спасибо. Почти невозможно, чтобы не обстрелянный солдат первого года службы так проявил себя в бою. Если, конечно, ему не помогли». Сорокин прищурил глаза. «Мне помогали товарищи», — сказал я, сделав вид, что не понял, к чему он клонит. «Я знал, что так или иначе, подмога прибудет». «Подмога, с какой стороны?» — вдруг очень холодным тоном спросил Сорокин. «Что?» — не вышел я из роли и состроил такое удивленное лицо, на которое только был способен. Сорокин несколько мгновений сверлил меня взглядом, а потом внезапно рассмеялся. «Ну, с севера или с юга?» — унимая смех, проговорил он. «Товарищ капитан, если вы решили пошутить, то это можно было сделать и в присутствии начальника заставы. Не крути хвостом», — немедленно посерьезнел особист. Улыбку тотчас же сдуло с его лицо. «Сам бы ты никогда не вышел из такой ситуации, какая сложилась под беда. Духи поймали бы тебя и просто отрезали бы голову». «Как видите, не отрезали», — невозмутимо ответил я. «Вижу», — буркнул Сорокин. «Хочешь, я расскажу тебе одну интересную историю? Произошла она в середине прошлого года, в 81-м термесском погранотряде. Хочешь послушать?» Я только пожал плечами. Погранец, служивший на одной из тамошних застав, познакомился с девчонкой в местном кишлаке, начал особист, стал по выходным отпрашиваться к ней в гости, познакомился с семьей. Сам узбеком был, стал их семье хорошим другом. Девчонку к нему даже сватать собирались. А потом папаня той девчонки принялся ему потихоньку рассказывать, мол, мы, мусульмане, должны помогать друг другу. Мол, творится на афганской земле несправедливость. Страдают там истинные мусульмане. Девочка солдатику даже подарочек преподнесла. Платок с вышивкой.